На сегодняшний день в Иванове зарегистрирована одна такая кража. От гражданки, пострадавшей от владельца автомобиля, мы приняли заявление. Единственное, о чем хочется попросить автовладельцев, которые, возможно, станут жертвами похожего преступления, просьба не ехать в автосервис, а потом вызывать полицию, а сделать как раз наоборот. Вначале вызвать полицию, а потом уже ехать в автосервис. Дело в том, что когда вот эту проблему устраняют там, в автосервисе, вместо с ней устраняют все возможные следы преступления. Это огромная просьба к владельцам автомашин. Действовать именно так. Сначала полиция, автосервис потом.